Ваше имя нас устраивает. Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира, — поддержал другой барон. «Чего же вы от меня хотите конкретно?» — спросил я. Бароны переглянулись. «Мы предлагаем вам возглавить наш союз», — твердо сказал один из них. «Тут наперебой заговорили дамы. У вас будет чудная квартирка. Мы отведем вам бельэтаж. Весь этот дом наш. Работы особенно никакой не будет. Просто подписывать несколько бумаг в день и все. Ну и официальное представительство, так сказать», — добавил один из баронов. Я уже все понял. Они искали дурака. Это было ясно. Вот эту честь они и решили предложить мне. Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я поблагодарил их и встал. Бароны тоже поднялись. «Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно, и приятно в одно и то же время», — сказал один из них. Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах. «И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности», — добавил другой. «Разрешите мне дать вам ответ в пятницу», — попросил я. Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже. Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на Парижский экспресс. В ту же ночь я покинул Берлин. Франция. Собственно говоря, моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция. Так могу сказать я, прожив в этой прекрасной стране почти 10 лет. Я любил Францию искренне, как почти всякий, кто долго жил в ней. Париж покорял всех, покорил и меня. Его нельзя было не любить, так же, как нельзя забыть его или предпочесть ему другой город. Объездив многие города Европы, побывав в Америке и других частях света, я до сих пор не знаю равного ему места на земле. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни. Когда вам везло, это было замечательно. Это был город, где человеческая личность и ее свобода чтится и уважается. В смысле средств к жизни, к существованию тоже было неплохо. Обессиленная продолжительной войной Франция нуждалась в мужском труде, ибо война унесла многих ее сынов в могилу. Мужские руки ценились, десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроэна, Пежо и других. Много людей сели на землю и занимались сельским хозяйством, и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься. Всего во Франции русских было, вероятно, 1200-300. В Париже нас было 1080, но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись, как капля в море. Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами, мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с французами бок о бок и старались подражать им во многом. Правда, у нас был и свой быт, свои церкви, клубы, библиотеки, театры, были свои рестораны, магазины, дела-делишки. Но это для обращения, для взаимной поддержки, чтобы не потеряться в этой стране. В душе же каждый считал себя европейцем и парижанином. Снимали гарсоньеры и массандры, устраивались по мелко и крупно буржуазному, ссорились с консьержками, приглашали друг друга не к себе в дом, как на родине, а обязательно в ресторан, к Прюнье или в кабачки на Сене. Ежедневно совершали прогулки по Булонскому лесу с собачками и без собак, пили до 12 дня различные аперитивы.